Глава 74. Неделя спустя. «Так, Линда, я поехала в шоу-рум, а ты пока составь расписание на следующую неделю. Среду пустой оставь. У сына день рождения. Там вроде относительно свободно пока. Если бы...» Я смотрю на Елену с восхищением. 4 клиентские записи плюс встреча на киностудии. Елена шумно цедит воздух. «Ладно, разберемся. Главное, среду не трогай. Если что, перекинь кого-нибудь на субботу». «Договорились». На выходе она оборачивается и предупредительно вскидывает палец. «На киностудию едешь со мной. Присмотришься немного. Мне часто в костюмерных торчать приходится, и я давно мечтаю это кому-нибудь делегировать». Я завороженно киваю. «Торчать на киностудии в компании известных актеров? Да как это вообще может надоесть?» Дождавшись, когда дверь захлопнется, я мечтательно прикрываю глаза. Моя жизнь стала неожиданно прекрасной. Я живу в квартире с потрясающим видом на город. Состою в отношениях с лучшим из мужчин, самостоятельно езжу за рулем и получила работу своей мечты. Разве не сказка? Окрыленная, я с новым рвением берусь за расписание, но звонок с незнакомого номера вновь переворачивает мир с ног на голову. «Ну, здравствуй!» Звучит в динамике низковатый ироничный голос. «Узнала? Или пора начинать представляться?» Сглотнув, я крепче сжимаю компьютерную мышь. «Узнала, пап. Хотя совсем не ожидала тебя услышать». «Это почему же? Мы вроде как родственники, причем близкие». Перед глазами воскресает тот страшный дом и Андрей, грозно нависающий надо мной с требованием перевести деньги. Становится сложно дышать. Тело слишком хорошо помнит отчаяние и безысходность, которые я испытывала, слушая неживой голос в динамике, сообщавший, что телефон отца больше не обслуживается. «Может быть, потому что ты сменил номер и не посчитал нужным меня об этом известить?» Хрипло выговариваю я. «Так ты, стало быть, все же обо мне вспоминала». «В момент смертельной опасности я тебе звонила. Я не нахожу в себе сил поддержать ироничность его тона, но ты вновь не сумел мне помочь». «Так, а что случилось?» Я горько усмехаюсь. «Неважно, пап, все уже обошлось без твоей помощи. Спасибо моему ангелу-хранителю». «Ладно». Раздается через паузу. «Потом расскажешь». «Это твой новый номер?» «Временный. Суровые времена требуют суровых решений». В голосе отца мне впервые чудится усталость. «Я планирую ненадолго приехать в город и хотел бы увидеться со своей единственной дочерью». «Твоя единственная дочь могла бы быть мертва или заперта в клинике для душевнобольных». Отчаянным шепотом вырывается из меня. «Пока ты с успехом прячешься от своего прошлого, оно отыгрывается на мне». «Хорошо, давай увидимся. Я обещала кое-кому не держать на тебя зла взамен на чудо». Вспомнив свою молитву, я непроизвольно улыбаюсь. «Чудо случилось, поэтому я сдержу слово». «Загадками говоришь», — ворчливо откликается отец. «Осталась бы в Испании и забот не знала». «Номер телефона ты, видимо, из-за отсутствия забот сменил. Так когда ты приезжаешь?» «Я дам знать. Слушай меня внимательно, Линда». Его тон становится предельно серьезным. «Это очень важно. Никто не должен знать о том, что я в городе, запомнила? Ни одна живая душа». «Хорошо». От накатившего волнения я начинаю расхаживать по студии. Я не собираюсь никому говорить. «Вот и отлично. Что бы ни происходило, мы семья. Ближе у тебя никогда и никого не будет». Возразить я не успеваю, потому что в трубке раздаются гудки. После этого разговора я места себе не нахожу, и Елены, как назло, нет рядом, чтобы отвлечь разговором. Промаявшись возле ноутбука около часа, я отправляю ей сообщение о необходимости отлучиться и еду в больницу к Северу. Говорить о звонке отца не планирую, но побыть рядом и напитаться его теплом и спокойствием мне сейчас необходимо. Я пока не решила, как совмещать две враждующие части своей жизни. Север и отец ненавидят друг друга, и в ближайшие десятилетия вряд ли что-то изменится. Так что пока придется действовать по обстоятельствам. На месте меня ждет новый сюрприз. Едва войдя в клинику, я натыкаюсь на Севера, стоящего возле стойки ресепшена. Одет он в рубашку и брюки, побрит и теперь даже отдаленно не напоминает пациента. «А ты чего это?» От неожиданности я начинаю заикаться. «Выписываюсь, как видишь». За улыбкой Севера читается напряжение. «Пора делами заниматься». «А мне ты почему ничего не сказал?» «Не хотел беспокоить на работе. Через 5 минут Игорь за мной подъедет. А ты почему без предупреждения?» «Просто...» Мой взгляд растерянно перебегает от воротника его рубашки к спортивной сумке, которую он держит в руке. Выдался свободный час. Я бы с удовольствием провел с тобой все время, малыш, но нужно ехать. Он ласково треплет меня по щеке. Что-то случилось? Позже расскажу. Расскажи сейчас. Я смотрю на него с мольбой. Тревога, вызванная разговором с отцом, усилилась вдвое. Пожалуйста. Отец Родиону звонил. Произносит Север после секундной заминки. Хочет увидеться. Мои глаза распахиваются в изумлении. Максим Аркадьевич? А что ему нужно? Скоро выясню. Север мельком смотрит на часы. Если Аспид хочет увидеться, значит, дело того стоит. Этот дед своим временем не разбрасывается.